Глава 15. В моих сновидениях ты обратилась в маленького мертвого зверька. В комочек падали. Такой я видел тебя с сентября по Рождество. И вокруг тебя с жужжанием роились насекомые, словно вокруг разлагающегося трупика. В своих сновидениях я знал о тебе больше, чем наяву. Ты казалась мне жуткой и зловещей. У меня было чувство, что ты что-то от меня скрываешь. Но я не хотел этого знать. С прошлого Рождества эти сны прекратились. И тогда я окончательно распался на Ханса номер один и Ханса номер два. Катарина сидит за столом, а за окном идет снег. И зимняя ночь становится от него светлее. Глаза у нее все еще красные и заплаканные после позавчерашнего юбилея ее проступка, которому исполнился год. У него в кабинете она сказала Хансу, что, собственно, не хочет больше жить, и он сказал, что тоже хотел бы умереть как можно скорее, вот только он слишком труслив, чтобы покончить с собой. Потом они, поскольку в кабинете нет дивана, легли на пол и соединились, чтобы между их телами не могла просочиться мысль о том, какой она будет после смерти, мысль о том, каким он будет после смерти. Они никак не предвкушали радость, не думали об отречении, не заключали сделку и не видели в Саитии никаких знаков. Оно просто случилось — и ничего не значило, кроме самого факта. Как только Катарине пришло это в голову, она снова почти ощутила надежду. А Ханс подумал, что ровно год тому назад она вот так же лежала на полу с другим. На 18:30 заказан столик в Ганимеде. Там, пока они ужинали, перед ними склонился скрипач, наигрывая мелодию и тихо напевая арию Сильвы из оперетты Кальмана. «Как сладко не любить, а только быть любимой, поклонников терзать и слыть неумолимой». И в тот же миг скатерть лопнула наискось по всему столу, и между его и ее тарелкой посреди винных бокалов, графинов с водой, ножей, вилок и ложек разверзлась бездна, и Хансу и Катарине пришлось с содроганием заглянуть в пропасть, откуда на них повеяло холодом. — Вовремя, ничего не скажешь, — произнес Ханс, сунул руку в карман пиджака, и примерно в тот же час, когда ровно год тому назад во Франкфуртском театре завершилась постановка «Лебединого озера», передал ей пятую кассету. Сторона А, сторона Б. 60 минут. Ханс номер один, который хотел тебе доверять. Простодушный. Ничего не подозревающий, он слепо шагал назад, удаляясь от зрелости к юности, обращая вспять свой жизненный опыт, забывая то, что ему полагалось знать, пока снова не превратился в подростка со всей свойственной этому возрасту бесконечной глупостью. Ханс номер два замечал твою уклончивость и уловки. Ведь Франкфурт уже вторгался в нашу берлинскую жизнь, но Ханс номер два должен был хранить молчание, ему не давали слова. Полный окончательный разрыв между Хансом номер один и Хансом номер два. Одному из них пришлось погибнуть, исчезнуть. Теперь я не знаю, смогут ли они когда-нибудь встретиться. А в любом случае, я больше не могу поручать Хансу номер один планировать наше будущее. А Ханс номер два уже тогда не верил ни в какое будущее. На черных ветвях большого каштана сейчас лежит снег. На всем городе лежит снег. В последние дни все сделалось медленным и тихим. Вся жизнь так видится отчетливее, словно сквозь увеличительное стекло. Мамы по утрам везут в детский сад малышей на санках. Так мама возила и Катарину, когда та была маленькой. Главным дельцем, которое ты провернула за полгода, проведенное во Франкфурте, была не любовь, а обман. Ты безудержно гордилась тем, как хитро умеешь обманывать. А в ответ на мои вопросы отмалчивалась. У этого твоего знакомого есть подруга? Понятия не имею. Понятия не имею! Ты учитывала, что Ханс номер два тебе не доверяет. При этом я его сдерживал, а тебе предъявлял только Ханса номер один. Ты обманула самое себя и меня. И я обманул тебя и самого себя. Мы оба в это время стали ненастоящими, фальшивыми. Все лишь прошлогодний снег, пена. «Волчье ущелье» режиссер вначале задумывал осыпать черным снегом, медленно падающим с мостков осветителя. «Тебя ждет верное падение!» Катарина удивила, что черный снег вообще существует. Его производит государственное предприятие «Снеговой завод». В свете софитов черный снег оказался совсем не черным, а светло-поблескивающим, потому что был сделан из пластмассы. Пластмассы и эластики из шкапао. Один из трех рекламных слоганов, дозволенных в стране и размещенных на берлинском мосту Яновиц. Каждый раз по дороге в училище она проходила мимо этого слогана. «Поездка на озеро Хелена со всеми вытекающими отсюда последствиями», как раз произносит Ханс. Одна певица вдохнула искусственные снежинки и чуть не погибла. После этого Катарине пришлось уволочь все 5 мешков на склад, где они, вероятно, до сих пор лежат и не тают. О случившемся в этот последний год я не вспоминал. Не вызывал его в своем воображении, а проживал день за днем. И только тогда осознал, что все произошло в реальности. А как с этим справиться, еще не понимаю. Когда голос Ханса замолкает, Катарина какое-то время еще сидит за столом с наушниками на голове, словно занесенная снегом, слышит шорох собственной крови, текущей по жилам, и смотрит на то, что записала. Рядом с фрагментами речей Ханса она кое-где нацарапала на полях. «Неважно, говорю я или молчу», «Все обращается против меня». Рядом с другой строкой написано «Да, почему бы?» А в другом месте опять «Обстоятельства были просто обстоятельствами, не более».